Глава 174. Чудо низведения дождя по молитве благочестивого кормчего. Отшельник Ава Григорий рассказывал нам. «Уезжая из Византии, я сел на корабль. Вместе со мной на том же корабле один писец с женой отплыл на богомолье во Святой Град. Хозяин корабля был человек богобоязненный и постник. Во время плавания слуги писца, не жалея, тратили воду. Среди моря воды не хватило, и настала для всех нас большая беда. Жалко это было зрелище. Женщины, дети, младенцы изнемогали от жажды и лежали как мертвые. Среди такого бедствия мы пробыли 3 дня. Надежда на спасение исчезла. Тогда писец, не вынеся горя, извлек меч и порывался умертвить хозяина корабля и матросов. Это они, виновники нашей гибели, так как не запаслись в достаточном количестве водою, — говорил он. Я начал его уговаривать: не делай этого. Будем лучше молиться Господу нашему Иисусу Христу, истинному Богу нашему, творящему великое и дивное, им же не с числа. Ты посмотри, и сам хозяин корабля уже 3-й день постится и молится. Писец пришел в себя и успокоился. На 4-й день, около 6 часов, хозяин вдруг встал и закричал громким голосом: «Слава тебе, Христе Боже наш!» Так что мы вздрогнули от его крика. «Растяните кожи!» — сказал он. Лишь только положили кожи, внезапно облако явилось над кораблем, и пошел проливной дождь, пока не удовлетворена потребность в воде. При этом вот что особенно поразительно в чуде. Корабль несся по ветру, и облако шло за ним, и дождь падал только на корабль.